одета в темное, тиха, много молится, заставляет всех нас в любую погоду спать либо в хлеву, либо в сарае. «Во дворе это пусть дикари спят», — говорит она, — «так что никаких, чтобы больше гамаков под деревьями». И Горемыку с ее младенчиком с места около очага тоже прогнала. Вот не нравится хозяйке ее ребенок. Однажды ночью, когда лил ледяной дождь, Горемыка забралась с дочкой сюда, на нижний этаж. Сидела в комнате, где умер хозяин. Хозяйка ударила ее по лицу много раз. Она не знает, что я каждую ночь здесь. Иначе бы меня тоже отхлестало. Как стала ходить в церковь, сразу изменилась. Но я не думаю, что это там ее учат так себя вести. Она сама такие правила придумала. Скайли и Уиллард говорят, что она выставила меня на продажу. Алину нет. Горемыку она бы тоже сбыла, но ее никто брать не хочет. Кроме того, она мать. Мне нравится то, как она предана своей малышке. Она уже не хочет, чтобы ее звали Горемыкой. Она изменила имя и готовится бежать. Хочет, чтобы я с ней, но мне тут надо кое-что докончить. Хуже с Линой. Хозяйка требует, чтобы она провожала ее в церковь. Но сама войдет, а Лину садит прямо у дороги, в любую непогоду. Входить не разрешает. Запретила Лине купаться в реке, и пахать-то ныне должна одна. Лина все порывается поговорить со мной, напомнить, как она меня предупреждала. Но ее доводы делают само это предупреждение нелепым. А я помню, что ты говорил мне тогда давно. Ты говорил, что рабы, по-твоему, свободнее свободных. Один лев в шкуре осла, другой осел в шкуре льва. Что только внутренняя порча делает рабом и открывает дверь всякой дикости. Я понимаю так, что моя порча родилась в чулане у вдовы. Еще я понимаю, что та пернатая тварь, которая напустилась на тебя когтями, вырвалась потому, что я не смогла остановить ее. Хотела, чтобы она растерзала тебя, так же, как ты растерзал меня. Львица — совсем другое дело. Я это узнала на примере дочки Джейн. Ноги в крови, а туда же. Пошла на риск, чтобы спасти рабыню, которую ты вышвырнул. Все, больше в комнате места нет, словами покрыт весь пол. Теперь, чтобы меня услышать, ты должен встать. На стенах писать труднее, огонек в лампе мал, толком ничего не видно. Держу свет в одной руке, выцарапываю буквы другой. Болят руки, но я должна тебе это сказать. Больше некому. Сны уже ко мне не вернутся. Вдруг вспомнила, ведь ты не прочтешь. Ты знаешь мир, но не ведаешь грамоты. Но, может, когда-нибудь выучишь. Если так, то приди опять на эту ферму. Разъедини змей на своеручно кованых воротах. Зайди в эти огромные жуткие палаты, взберись по лестнице и прямиком в говорящую комнату, и лучше днем. Если не ты, то никто. Эти старательные слова, запертые и всем открытые, заговорят сами. От стены к стене, везде сплошь по всей комнате. Но будем надеяться, что нет. Может, этим словам как раз и нужен ветер, воздух, которым полон мир, чтобы взлетать и падать, сыпаться пеплом, и благоцветной травы, дурманны вширь. Где стрижи в облаках, между радуг стригут кругами, сыпаться, чтобы удобрены были почвы земные. Тут Лина поможет. Она в этом доме находит ужас, и сколько бы ни силилась она быть для хозяйки незаменимой, я-то знаю, что огонь Лина любит больше. Ты понял, да, ты прав. И мне мои тоже. Да, я сама разнузданность, но я Флоренс, непрощенная, непрощающая. Ни милосердия, ни раскаяния не будет, любовь моя. Ничего не будет. Ты слышишь? Раба, свободная, аз есмь. Одно только печалит меня. Все это время я не знаю, что говорит мне мама. И ей, что хочу сказать, я не узнать тоже. Что ж, Минья Мэй, в одном ты можешь быть мною довольна. Ступни у меня стали жесткими, как кипарис. На брата твоего из них никто не покусится, их вкусы я знаю. Кологрудость женская, вот что дает им их нехитрую усладу.